березы, свет в глазах весны, радостные слезы на лице земли, выплаканы кем-то на опушке дней, тайная обитель радости моей. Средь берез тропинка узкая ведет, кто меня тут знает, кто меня тут ждет, кто споет мне песню, что в мечту зовет. Белые березы, бездны, небосвод. Белые березы на пути забот, это чьи-то грезы и фантазии взлет. Это воли воздух, о любви стихи. Это пламень звездный в небе тишины. Средь берез тропинка узкая ведет, кто меня тут знает, кто меня тут ждет, кто споет мне песню, что в мечту зовет. Белые березы, бездны, небосвод. Берез тропинка узкая ведет, кто меня тут знает, кто меня тут ждет, кто споет мне песню, что в мечту зовет. Белые березы, бездны, небосвод. Средь берез тропинка узкая ведет.